по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 6. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а потом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Луки 14:26. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Луки 14:33. После общения в малом зале Первой Церкви Воскресения Вирджиния Пейдж и Рэйчел Винслоу договорились продолжить начатый разговор на следующий день. Вирджиния пригласила подругу к себе на обед. Согласно договору, Рэйчел в половине 12-го нажала кнопку звонка в большом красивом доме Пейдж. Вирджиния встретила ее сама, и скоро девушки были увлечены разговором. «Понимаешь, — проговорила Рэйчел через несколько минут разговора, — я не могу совместить это с вопросом, что бы сделал Иисус. Я не могу указывать другим, что делать, но чувствую, что я не должна принимать этого предложения. А что ты потом будешь делать? — спросила Вирджиния с возрастающим интересом. — Я еще не знаю, но я решила это предложение не принимать. Рэйчел взяла в руки лежащее у нее на коленях письмо и снова пробежала глазами его содержимое. Письмо это было от менеджера комической оперы, который предлагал ей место в большой сезонной выездной компании. Зарплата была довольно приличной, и перспектива, предлагаемая менеджером, была заманчивой. Он слышал пение Рэйчел в то воскресенье, когда незнакомец прервал служение. Голос произвел на него большое впечатление. В этом голосе были деньги, и она должна была участвовать в комической опере, говорилось в письме. Менеджер требовал ответа как можно скорее. «Нет ничего странного сказать «нет» на это предложение. Но вот во втором случае, — задумчиво проговорила Рэйчел, — здесь все же труднее решать. Однако я почти приняла решение. Сказать честно, Вирджиния, я абсолютно уверена, что Иисус ни за что не употребил бы талант, как, например, хороший голос, только лишь для того, чтобы делать на нем деньги. Теперь возьми это предложение от концерта. Довольно уважаемая компания путешествует с артистом, скрипачом и мужским квартетом. Все они люди с хорошей репутацией. Мне предлагают поехать как члену компании и быть ведущим сопрано. Я говорила тебе уже о зарплате или нет? Они гарантируют $200 в месяц на протяжении сезона. Но я не думаю, что Иисус бы поехал. Как ты думаешь? Ты не должна меня просить, чтобы я за тебя решала, ответила Вирджиния с печальной улыбкой. Я думаю, что мистер Максвелл был прав, когда сказал, что каждый из нас должен решать самостоятельно, так как мы понимаем, как мы чувствуем, поступил бы Иисус. У меня положение сложнее, чем у тебя, дорогая. Я тоже должна определить, как бы поступил Он. В самом деле, удивилась Рэйчел, она поднялась, подошла к окну и выглянула на улицу. Вирджиния тоже подошла и остановилась возле нее. Улица была оживленной, и некоторое время девушки стояли молча и смотрели. Наконец Вирджиния заговорила. «Рэйчел, как ты смотришь на все, когда ты задаешь вопрос, что бы сделал Иисус? Я просто теряюсь при мысли, что общество, в котором я была воспитана, то самое, которому мы обе с тобой, так сказать, принадлежим, год за годом находит себе удовлетворение в нарядах, еде и приятном времяпрепровождении. Устраиваются увеселительные мероприятия, расходуются деньги на дома, роскошь, и иногда, чтобы успокоить совесть, выдаются пожертвования. Без без каких-либо личных жертв, просто небольшая сумма для милости. Я получила образование точно так же, как и ты, в одном из самых дорогих учебных заведений Америки. Вошла в общество как богатая наследница и занимаю одно из самых завидных положений. Я абсолютно здорова и могу отправиться в путешествие или оставаться дома. Я могу делать все, что мне захочется. Могу удовлетворить почти все желания и мечты. Но когда я честно пытаюсь представить, как бы Иисус жил жизнью, которой живу я, и всю жизнь проводить так, как проводят ее тысячи богатых людей, то здесь наступает смущение. Я чувствую себя самым порочным, эгоистичным и бесполезным существом в мире. Уже несколько недель я не могу смотреть в это окно без того, чтобы не содрогнуться. Мне страшно за себя, когда я вижу город, проходящий мимо этого дома. Вирджиния повернулась и заходила по комнате. Рэйчел наблюдала за ней и не могла сдержать нахлынувших чувств. Что значит следовать за Христом? Как христианин мог использовать свой талант пения? Было ли самым лучшим для нее продать свой талант за определенную сумму в месяц, поехать с концертной компанией, красиво одеваться, наслаждаться аплодисментами публики и приобрести славу великой певицы? Это ли сделал бы Иисус? Она была абсолютно здорова, прекрасно сознавала силу своего таланта и понимала, что если выйдет в свет, то может приобрести огромные деньги и стать очень известной. Она не переоценивала свои возможности и понимала, что на все это она способна. То, что только что высказала Вирджиния, подействовало на Рэйчел очень сильно, потому что они обе оказались в похожем положении. Обед был подан, и девушек пригласили к столу. К ним присоединилась бабушка Вирджинии, мадам Пейдж, красивая, статная женщина, лет 65. Ролин, брат Вирджинии, тоже подошел к столу. Молодой человек в основном свое время проводил в одном из клубов. Его ничего не интересовало, и единственным предметом восхищения для него была Рэйчел Винслоу. Всякий раз, когда она обедала или ужинала в доме Пейдж, он старался бывать дома. Из этих трех человек состояла семья Пейдж. Отец Вирджинии был банкиром и коммерсантом, но в прошлом году он умер. Мама ее умерла 10 лет назад. Бабушка, южанка по происхождению и воспитанию, свято хранила традиции. Она обладала большим богатством и прекрасно сознавала свое положение в обществе. Жизнь ее проходила спокойно, без каких-либо изменений. Она была расчетливой, деловой женщиной с незаурядными способностями. Большая часть семейной собственности и богатства были вложены в капиталовложения и оставлены на ее попечение. Часть же, принадлежащая Вирджинии, была без каких-либо ограничений, и девушка распоряжалась ею сама. Отец посвящал ее в ведение бизнеса, и даже бабушка должна была признаться, что девушка очень хорошо распоряжалась своими собственными деньгами. Мадам Пейдж и Ролин совершенно не понимали Вирджинию. Рэйчел знала семью Пейдж с детства, так как дружила с Вирджинией и всегда играла с ней. Она не могла себе даже представить, что ожидает Вирджинию в ее собственном доме, когда она примет решение поступать так, как это сделал бы Иисус. Сидя за обедом, она вспоминала высказывание Вирджинии и пыталась представить себе драму, которая произойдет однажды между мадам Пейдж и внучкой. «Как я понимаю, вы уходите на сцену, мисс Винслоу. Мы все очень рады вашему успеху», — сказал Ролин во время разговора, который был далеко не оживленным. Рэйчел почувствовала легкую досаду, покраснела. «Кто вам сказал?» — спросила она. Вирджиния все время обеда сидела очень тихо и, казалось, отсутствовала. Неожиданно она подняла голову и готова была вступить в разговор. «Ох, некоторые вещи мы слышим на улице, Кроме того, пару недель назад все видели Крандалла, менеджера в церкви. Он не приходит в церковь, чтобы послушать проповеди. Кстати, я знаю других людей, которые тоже не за этим туда ходят. По крайней мере, когда у них есть для слушания что-нибудь лучшее. На этот раз Рэйчел не покраснела, но спокойно ответила. «Вы ошибаетесь. Я не ухожу на сцену». «Ах, какая великая жалость! Вы бы имели огромный успех! Все говорят о вашем пении». На этот раз Рэйчел покраснела, не на шутку рассердившись. Но перед тем, как она могла что-либо произнести, вступила Вирджиния. «Кого ты имеешь в виду под словом «все»?» «Кого? Я имею в виду всех людей, которые слышат мисс Винслоу по воскресеньям. Где бы они могли ее еще услышать? Как жаль! Я бы сказал, что люди, живущие за пределами Раймонда, не могут услышать ее голоса». «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», – немного резко сказала Рэйчел. Мадам Пейдж посмотрела на нее и спросила с легким интересом. «Милая, Ролин никогда не делает пустых комплиментов. В этом он очень похож на своего отца. Но нам всем интересно узнать о ваших намерениях. Мы надеемся, что имеем на это право, так как знакомы уже давно. Да и Вирджиния сообщила нам о предложении, которое вы получили от концертной компании». «Я надеюсь, конечно, что это было общеизвестно», – улыбаясь, сказала Вирджиния. «Позавчера я была в офисе ежедневных новостей». «Да-да», – торопливо ответила Рэйчел. «Я вас понимаю, мадам Пейдж. Мы с Вирджинией говорили об этом. Я решила не принимать этого предложения, и на настоящий момент это все». Рэйчел сознавала, что в этот момент разговор подводил ее к твердому решению относительно предложения концертной компании. Теперь она была абсолютно уверена, как бы поступил в этом вопросе Иисус. Ни за что на свете она не хотела бы, чтобы ее решение было принято в таком обществе, как это. Каким-то образом слова Ролина Пейдж и манера, с которой он это говорил, подтолкнули Рэйчел к решению ее вопроса. «А не могли бы вы, Рэйчел, сказать нам причину, по которой вы отвергаете это предложение? Для молодой девушки, как вы, это прекрасная возможность. Неужели вы думаете, что народ не должен вас слышать? Я разделяю мнение Ролина. Такой голос, как ваш, достоин большей аудитории, нежели Раймонд и Первая Церковь». Рэйчел Винслоу по природе была сдержанной девушкой. Она всегда боялась, что ее планы или мысли станут достоянием публики. Но, несмотря на всю сдержанность, иногда подчиняясь какому-то импульсу, девушка вдруг часто честно высказывала свои самые сокровенные мысли. Сейчас, отвечая мадам Пейдж, она была движима именно таким чувством, что придавало ей еще большую привлекательность. «У меня нет никакой причины, кроме убежденности, что Иисус Христос поступил бы именно так», проговорила Рэйчел, смотря прямо в глаза мадам Пейдж своим чистым открытым взором. Мадам Пейдж покраснела, а Ролин сидел как пораженный. Прежде чем бабушка могла что-либо произнести, заговорила Вирджиния. На ее лице отражалось волнение. Чистое беленькое личико Вирджинии дышало здоровьем, но ее красота сильно отличалась от смуглой, тропической красоты Рэйчел. «Бабушка, вы же знаете, что мы взяли обязательства, и это будет правилом нашей жизни на весь год. Предложение мистера Максвелл было обращено ко всем, кто слышит. Мы не могли сразу прийти к этому решению. Мы с Рэйчел много размышляли и рассуждали, чтобы понять, как бы поступил Иисус на нашем месте». Прежде чем произнести что-то, мадам Пейдж строго посмотрела на Вирджинию. «Конечно же, я слышала предложение мистера Максвелл. Оно абсолютно невозможно на практике. Я с самого начала была абсолютно уверена, что те, которые приняли это обязательство, попробовав, быстро поймут и откажутся от него как неосуществимого и абсурдного предприятия. Я ничего не могу сказать по поводу решения мисс Винслоу, но…» Она сделала паузу и продолжала с резкостью, которая для Рэйчел была новой. «Я надеюсь, что у тебя не возникли нелепые намерения по этому поводу, Вирджиния». «У меня очень много намерений», – тихо ответила Вирджиния. «Нелепые они или нет, зависит от моего правильного понятия, как бы поступил Иисус. Как только я узнаю об этом, я приступлю к действиям». «Извините меня, леди», – сказал Ролин, поднимаясь из-за стола. «Тема разговора глубже моего понимания. Я перейду в библиотеку, чтобы выкурить сигару». Он вышел, и на мгновение воцарилась тишина. Мадам Пейдж подождала, пока служанка поставит на стол очередное угощение, и отпустила ее. Она сильно разгневалась, но в присутствии Рэйчел не давала ходу своим чувствам. «Я на несколько лет постарше вас, молодые леди», – сказала она, и ее традиционная манера держаться, как показалось Рэйчел, выросла как огромнейшая ледяная стена между ней и всяким пониманием Иисуса как жертвы. «То, что вы пообещали под воздействием пустых эмоций, я предполагаю, невозможно исполнить». «Вы имеете в виду, бабушка, что поступать так, как бы поступил Господь, для нас невозможно? Или вы думаете, что своими поступками мы нарушили предубеждения и предрассудки общества?» – спросила Вирджиния. «Это не требуется. Это совсем не обязательно. Да и вообще, как вы можете так поступать с…» Мадам Пейдж прервалась и вдруг повернулась к Рэйчел. «Что скажет твоя мать о твоем решении? Дорогая моя, разве это не глупо? Что ты собираешься делать со своим голосом?» «Я еще не знаю, что скажет мама», – сказала Рэйчел и сжалась от одного воображения возможной реакции матери. Мисс Винслоу была известна на весь Раймонд своим честолюбием и очень гордилась успехами своей дочери как певицы. «О, подумав хорошо, ты все увидишь в другом свете, моя дорогая», — продолжала мадам Пейдж, поднимаясь из-за стола. «Ты будешь очень даже сожалеть, если не примешь предложение концертной компании или что-то в этом роде». Рэйчел призналась, что она все еще борется со своим решением. После этого она ушла, понимая, что после ее ухода между Вирджинией и бабушкой состоится очень даже неприятный разговор. После она узнала, что Вирджинии пришлось пережить кризис во время конфликта с бабушкой, который подстрекнул ее к окончательному решению по поводу использования денег и положения в обществе.